Осознанность. Снова и снова взирая на ум, который нельзя увидеть, можно ясно увидеть смысл таким, каков он есть. Третий Гьялванг Кармапа. Песнь Кармапы. Устремление Махамудры истинного смысла. Ключ к тому, как заниматься буддийской практикой, лежит в обучении простому пребыванию в чистом осознавании мыслей, чувств и восприятий, когда они возникают. В буддийской традиции это спокойное присутствие называется осознанностью, что, в свою очередь, означает простое пребывание в естественной ясности ума. Как в том примере с собакой, если бы я осознавал свои привычные мысли, ощущения и восприятия, не позволяя им себя захватывать, то их власть надо мной начала бы ослабевать. Я бы воспринимал их появление и исчезновение как естественную функцию ума, столь же естественную, как движение волн по поверхности озера или океана. И в конечном счете я понял, что именно это происходило, когда я в одиночестве сидел в своей келье, пытаясь преодолеть тревогу, которая причиняла мне столько неудобств на протяжении всего детства. Простое наблюдение за тем, что происходило в моем уме, действительно изменяло то, что там происходило. Вы можете начать испытывать такую же свободу естественной ясности прямо сейчас с помощью одного простого упражнения. Просто сядьте прямо, дышите нормально и позвольте себе осознавать движение воздуха при дыхании внутрь и наружу. Расслабляясь в осознавании своих вдохов и выдохов, вы, скорее всего, начнете замечать сотни мыслей, пробегающих в вашем уме. От некоторых из них легко освободиться, в то время как другие могут завести вас на длинную и петляющую туда-сюда дорогу смежных мыслей. Когда вы заметите, что погнались за мыслями, просто вернитесь к сосредоточению на дыхании. Делайте это в течение одной минуты. Вначале вас удивит количество и разнообразие мыслей, льющихся через ваше осознание, подобно водопаду, низвергающемуся с отвесной скалы. Такое переживание не означает неудачу. Напротив, это знак успеха. Вы начали понимать, какое количество мыслей обычно роится в вашем уме, хотя вы их даже не замечаете. Если вы будете продолжать эту практику, то обнаружите, что, несмотря на появление и исчезновение мыслей, ничто не нарушает и не прерывает естественную ясность ума. К примеру, во время поездки в канадскую Новоскотию я побывал в обители для уединения, находившейся совсем рядом с океаном. В тот день, когда я приехал, стояла замечательная погода. Небо было безоблачным, а океан — таким глубоким, прозрачным и синим, что на него было приятно смотреть. Когда я проснулся на следующее утро, океан выглядел как густой и грязный суп. Я недоумевал, что случилось с океаном. Еще вчера он был таким прозрачным и синим, а сегодня вдруг помутнел. Я спустился к берегу и не обнаружил никаких явных причин этой перемены. Ни в воде, ни на берегу не было никакой грязи. Затем я взглянул на небо и увидел, что оно затянуто темными зеленоватыми облаками. Я понял, что цвет облаков изменил цвет океана. Внимательно посмотрев на саму воду, я увидел, что она по-прежнему была чистой и прозрачной. Ум во многом подобен океану. Его цвет, в кавычках, меняется изо дня в день, мгновение за мгновением, отражая мысли, эмоции и прочее, проплывающие, так сказать, над головой. Но сам ум, как и океан, никогда не меняется. Он всегда чистый и прозрачный, независимо от того, что он отражает. Вначале практика осознанности может казаться трудной, но дело не в том, сколь впечатляющим будет ваш успех на первых порах. То, что сегодня кажется невозможным, становится легче по мере практики. нет ничего такого, чего нельзя освоить и к чему невозможно привыкнуть. Просто подумайте обо всех неприятных вещах, которые вы уже принимаете как само собой разумеющиеся. Например, о том, как вы мучительно медленно пробираетесь в плотном потоке машин или общаетесь с раздражительным родственником или коллегой. Вы овладеваете осознанностью постепенно, устанавливая новые нейронные связи и подавляя болтовню старых. Для этого необходимо терпеливо продвигаться маленькими шажками, занимаясь практикой понемногу. Есть старая тибетская поговорка: «Если будешь спешить, никогда не доберешься до Лхасы. Иди медленно и достигнешь цели». Эта пословица появилась еще в те дни, когда люди из Восточного Тибета совершали паломничество в Лхасу, столицу центрального региона страны. Паломники, которые хотели попасть туда поскорее, шли как можно быстрее, но уставали или заболевали из-за темпа, который сами же выбрали, и им приходилось возвращаться обратно домой. Те же, кто путешествовал не спеша, разбивали лагерь на ночь, наслаждались отдыхом и приятной компанией и продолжали путь на следующий день, в итоге быстрее достигая Лхасы. Опыт следует за намерением. Где бы мы ни были и что бы мы ни делали, нам нужно лишь осознавать свои мысли, чувства и ощущения как что-то естественное. Не отвергая и не принимая свой опыт, мы просто осознаем его и позволяем ему проходить. Продолжая действовать в таком духе, мы со временем обнаружим, что способны справляться с ситуациями, которые когда-то считали мучительными, пугающими или печальными. Мы обнаружим чувство уверенности, произрастающее не из гордости или высокомерия. Мы поймем, что у нас всегда есть убежище, защита и крыша над головой. Помните тот маленький тест, который я просил вас пройти, задавая себе вопрос во время следующего обеда или ужина? Кто или что думает, что еда вкусная или невкусная, кто или что осознает процесс принятия пищи? Когда-то казалось, что ответ очень прост. Но теперь ответ уже не приходит так легко, не правда ли? И все же, мне бы хотелось, чтобы вы предприняли еще одну попытку проверить себя, когда в следующий раз сядете обедать или ужинать. Если ответы, которые сейчас приходят вам в голову, путанные и противоречивые, это хорошо. Как меня учили, замешательство — это начало понимания, то есть первая стадия освобождения от нейронной болтовни, которая приковывала вас к фиксированным привычным идеям о том, кто вы есть и на что способны. Другими словами, замешательство — это первый шаг на пути к настоящему благополучию.